Мужчины воздели руки к небесам, затем плюнули, отрицая Скотоса. Подобно хамелеону, ящерицы, обычные здесь, но неизвестные в Скопенсане, Шава маскировался под то, что его окружало. Он поднял чашу и пригубил вино. Скользнувшая в горло золотистая жидкость помогла ему забыть о собственном лицемерии. — Благодарю, Ваше Величество. Я и думать забыл, что бывают подобные вина. На север такие не попадают, уж поверьте. Оно пьется, как сладкий солнечный свет. — Хм, а мне понравилось. Ты всегда умел построить фразу, Малин. Тоже выпил и улыбнулся. Теперь я еще больше наслаждаюсь вином из-за мыслей, которые породили твои слова. Сладкий солнечный свет. Какой изящный образ. Малин сделал еще глоток, наслаждаясь вкусом и букетом вина, затем подался вперед к разделявшему их мраморному столику и перешел к делу. Расскажи, как пало с Скопенсана. Как тебе удалось спастись? И что ты видел, пока пробирался на юг? Ты ведь проехал через земли, которые удерживает Стилиан, так? — Да, — осторожно признал Шава. Станет ли автократор винить его за это? — Тогда расскажи. И то, что ты там увидел. Расскажи все, что знаешь. Какие у него солдаты? Хороша ли у них дисциплина? Какое у них настроение? Довольно ли там люди, или они восстанут против него, если отыщут повод? Вы можете знать или не знать, но теперь он чеканит свои монеты, на которых написано, что он автократор. Про это я знаю, — мрачно подтвердил Малин. Что ж, сын шлюхи все равно останется ублюдком, как бы он себя ни называл. Но ты хорошо сделал, что сказал мне об этом, а теперь рассказывай. Это потребует времени, — предупредил Шава. И отбора фактов, — добавил он про себя, — время у нас есть. Начинай. И Шава заговорил. Он опустил все, что имело отношение к его проклятиям, особенно то, что они могли означать. Затем подробно рассказал о том, как хаморы захватывают все большие территории. Некоторые из городов, которые были в руках Видесса, когда я через них проезжал, сейчас уже могут оказаться под властью варваров. — заключил он. Малин издал низкий грудной звук. Примерно так, по мнению Шавы, мог бы зарычать разъяренный медведь. — Если будет на то воля владыки благого и премудрого, то настанет день, когда я найду способ это исправить, — выдавил автократор. — Я тоже на это надеюсь, Ваше Величество. Однако к северу от гор власть Видесса большей частью просто рухнула, — сказал Шава. Его родственник вновь зарычал, и Шава не был уверен, что Малин это осознает. Прилад также сомневался, что автократор понимает, насколько сильно разорен север и насколько малы его шансы что-либо с этим поделать. Шава мысленно пожал плечами. До окончания гражданской войны, если она вообще закончится, ни Малин, ни Стилиан почти ничего не могут противопоставить вторжению кочевников. Когда Шава перешел к рассказу о поездке через территории, удерживаемые имперским соперником Малина, автократор с интересом расспрашивал его обо всех, даже мельчайших подробностях. Хоть Малина и разгневала то, что творили хаморы севернее за Истрийских гор, его куда больше интересовали Стилиан и его сторонники. Они находились ближе и были видесянами. Наконец, после упоминания о хаморах, которых он увидел на лугах возле длинных стен, Шава смолк. Во время рассказа он смачивал горло вином, и теперь у него слегка шумело в голове. Малин до краев наполнил свою чашу и кивнул Шаве. — А у тебя зоркий глаз, святейший отец. Помню, ты всегда замечал важные мелочи. И после твоего отъезда на север этот талант явно вырос, а не увял. Благодарю, Ваше Величество. Как я уже говорил, сейчас империя переживает тяжелые времена. Тяжелые времена. Фос! Да мы не знали ничего подобного, вот уж с... Малин покачал головой. Да провалиться мне в лед, если у нас вообще бывали такие времена. Если даже четверть того, о чем ты рассказал, правда, то на дальнем северо-востоке может восторжествовать Скотос. Да, вполне может быть и так. Осторожно, — согласился Шава. Нет, автократор не видит всей картины. Шава не представлял, как Видес сумеет вернуть себе земли севернее гор, а дальний северо-восток, где находилась Скопинсана, был лишь малой их частью. Марин жадно допил вино, вновь наполнил чашу и осушил ее еще раз. Тряхнув головой, он сказал, — Ты, несомненно, сочтешь меня ужасным грешником, брат. Но скажу тебе откровенно, иногда я начинаю гадать, уж не заснул ли Фос, позволив Скотосу вырваться в наш мир. Он плюнул, отвергая темного бога, потом смущенно и пьяно хихикнул. — Ну, а теперь давай кричи, еретик, я это вполне заслужил. Но Шава не стал кричать. Вместо этого он пристально вгляделся в человека, правившего империей вот уже 20 лет. — Вы не первый, от кого я слышу подобные слова, — медленно произнес Прилад. — Не первый! — Малин снова хихикнул. — Готов поспорить, что никто не завидует бедному идиоту, который по дурости произнес такое рядом с тобой. Наверное, он до сих пор об этом жалеет. — Ваше Величество! — Шава нерешительно умолк. Теперь он жалел, что выпил так много. Сейчас ему хотелось очень иметь ясную голову. Автократору могут сойти с рук богословские шутки, а вот Прилату ему они, скорее всего, выйдут боком. И все же, если Малиина удастся привлечь на свою сторону, ваше величество... Я и сам об этом думал. Все, слова произнесены. Шава ждал, что сейчас небо обрушится на землю, или что Малин кликнет стражников и велит вышвырнуть его из резиденции. Но этого не произошло. Теперь же родственник, автократор, уставился на Прилата. — И к тебе приходили такие мысли? — изумленно моргая, спросил Малин. — Приходили, ваше величество. — Поверить не могу. Ведь все знают, что ты столб ортодоксальной веры. Я не слепой. Я вижу, что происходит вокруг меня. И мне пришлось задуматься о том, что это значит. Если зло торжествует, если добро отступает, что бы это могло означать? Это может означать беду. Это будет означать беду. Вселенский патриарх объявил, что таким образом владыка, благое и премудрое, испытывает нашу решимость, — сообщил Малин, — и должен тебе сказать, что я придерживаюсь того же мнения на публике. Сказать что-либо иное, тем более открыто сказать, значит, впустить в империю безумие. Безумие уже здесь. Впускали мы его или нет, — заявил Шава. Так станем ли мы притворяться, будто в Видессе все в порядке, и в империи все так же, как 2 года назад? — Да, очень многое в Видессе уже перевернулось вверх дном, — сказал Малин. — Я не желаю, чтобы и священники впали в буйство, и принялись швыряться друг в друга, чем придется. Стилиан тогда начнет вопить, что я еретик, а такого я стерпеть не могу. И допустить такого не могу. Ты меня понял? — Ваше Величество, разве у нас нет права следовать за истиной, куда бы она ни вела? — сухо осведомился Шава. Глаза автократора сверкнули. — Ты пытаешься вызвать скандал. Он весьма неудачно сыграл роль отца, решившего приструнить сынка Шалопая. Такого тона Шава не потерпел бы даже от человека старше его. На ровесника же и подавно разозлился. Не заметив его гнева или, возможно, просто безразличный к нему, Малин добавил, — пока я здесь справлю, никаких богословских скандалов не будет. И особенно не будет богословских скандалов, затеянных моим родственником. Что угодно, но такого я не допущу. — Я достаточно ясно выразился, брат, — — Совершенно ясно, Ваше Величество, — ответил Шава. — Хорошо. — Значит, больше ни слова об этом. Марин не сомневался, что сможет добиться своего, когда пожелает, как пожелает, и такая уверенность была неотъемлемой частью любого человека, который хотел оставаться автократором Едисян.